Бизнес на доверии. Как зарабатывают миллионы там, за высоким забором с колючей проволокой. Махинации, хитро вписанные, казалось бы, в правдоподобные истории. Сюжетная линия, конечно, стара как мир, зато вот методы усовершенствованы. Это раньше, чтобы реализовать преступную идею, заключенному надо было где-то раздобыть газету. Там, среди множества объявлений, отыскать потенциальную жертву. На это уходил не один час. Дальше... листок, ручка и конверт. При этом текст надо было написать так, чтобы проверяющий ничего не заподозрил. Это в прошлом. А сейчас достаточно мобильного телефона с выходом в интернет. А там социальные сети, а это значит миллионы пользователей. Холодный расчет и игра по-крупному. Они знают все болевые точки, знают, как сыграть на жадности, глупости и банальном доверии. Они очень мудрые, они психологи. И существовали даже целые общие тетради с письмами. Только меняй имя. Находясь за решеткой, они зарабатывают порой больше, чем менеджер среднего звена. И об этом вроде бы все знают. Вот только говорить решаются немногие. Они устраивают прямые эфиры из колонии и умудряются зарабатывать на просмотрах. Здорово, бандита, здорово, были. Покажи камеру. Я уже ее показывал до раз. Как осужденным удается пользоваться благами цивилизации там, где, по сути, это под строжайшим запретом? Обо всем по порядку в эксклюзивном интервью с бывшим заключенным. За определенным вознаграждением определенный сотрудник, так скажем, не каждый, может принести мобильный телефон владельцу. Новые правила старой игры в поддавки, где победителями чаще всего оказываются заключенные. На что приходится тратить деньги заключенным, сколько обходится сотовая связь за решеткой. Об этом расскажем чуть позже. Как работает эта романтическая мышеловка, рассказывает в прошлом сам нерассудимый, а ныне правозащитник Михаил Сенкевич. Это было всегда. Я имею в виду вот эта переписка с женщинами, да, как мы их называли, заочницы. Существовали даже целые общие тетради с письмами. Только меняй имя. В определенной последовательности. Не то, что там вот это напишу или вот это, а прям 1, 2, 3 и так далее. Сразу не проси, от всего отказывайся, делай вид, потом где-то чуть-чуть, потом, и все. А уж как там описать, какая она красивая, да как он несчастный. И вот это большие умельцы, большие психологи. Эти приемы отточены не одним десятилетием. Вот только раньше жертв было намного меньше. Сейчас же, с приходом новых технологий, история несчастной любви очередной так называемой заочницы стала катастрофически много. В тюрьмах появились мобильные телефоны с выходом в интернет, и дело аферистов стало процветать. Андрей Белоглазов в родном Воронеже – малоизвестный коммерсант, а в интернете – популярный блогер, борец с телефонными аферистами. Он заявляет, в основном герои его невыдуманных историй – заключенные. И о них он делает вот уже который год многосерийный фильм. Вот эпизод для примера – разговор с несуществующим представителем известного российского банка. Сначала приходит СМС о том, что якобы были списаны деньги, а после – звонок. Так а у меня вроде ничего не списывалось. Но я же вам говорю, сформирована была операция на сумму списания 15 тысяч рублей. Нам сейчас нужно ее отменить. Как правило, мошенники требуют 3 секретных цифры, которые написаны на обратной стороне банковской карточки. Называть их ни в коем случае нельзя, иначе аферисты смогут завладеть вашим лицевым счетом. А вот еще один классический обман по телефону. На популярных сайтах с объявлениями появляется заманчивое предложение. Например, автомобиль по очень низкой цене. Вот оно, объявление. Машина 2013 года. Вся ровненькая. Вот они еще фоточки. Ну, такая машина сейчас трехгодовалая стоит, ну, мне кажется, не меньше 300. А тут 100. тысяч, поэтому это стопроцентный развод. Внизу контактный номер. Продавец в разговоре дает понять, лот востребован. И вот-вот машину должны купить, если только... Вместо денежного перевода Андрей с этим объявлением идет в полицию, а там разводят руками. Кому принадлежит заявленный номер, выяснить невозможно. Заставить отвечать мошенника за свои преступные действия весьма непросто, потому что они, как правило, пользуются безымянными сим-картами, которые ни на кого не зарегистрированы. И, соответственно, сотрудники полиции уже найти никого-то не могут, потому что мошенники выбрасывают сим-карту, если они уже с кого-то деньги получили, либо списали. Андрей провел собственное расследование и выяснил, большая половина телефонных аферистов – это заключенные, которые вот таким незамысловатым способом зарабатывают себе на жизнь, играя то на испуге, то на человеческой жадности. Руслан изначально согласился на это интервью при одном условии – его лицо не покажут. Сам он освободился сравнительно недавно. Но в процессе общения с нашей съемочной группой он кардинально изменил свою позицию, отказался от анонимности и решил открыто рассказать о том, как процветает мошеннический бизнес в колониях. Лагерь – это в первую очередь режимное учреждение. Охраняют его, соответственно, сотрудники. И пронести мобильный телефон может только сотрудник. Чем дальше от Москвы, тем дешевле. Допустим, где-то в Москве, в области там московской, там не московская, скажем, там Тверская, Тульская, там, допустим, 3000, 5000 стоит. Где-то подальше от Москвы будет за 1000 рублей можно, допустим, принести телефон. И оказывается, как только телефон попадает в руки заключенного, начинается самая непростая пора – бесконечный поиск денег. Иначе мобильник отберут. Не каждому зэку можем пользоваться, то есть зависит от касты. Там обиженным телефон, допустим, иметь нельзя со специального добра. Красным тоже со специального добра. Ну и мужику иметь можно телефон порядочным, но все равно он должен как-то пополнять общее каждый месяц. Общее как он может пополнять? То есть должны родственники ему постоянно слать деньги, чтобы он мог там по 3000 каждый месяц переводить на общее. И тут важная деталь. Не у каждого заключенного есть родственники, способные ежемесячно выделять круглую сумму за возможность разговаривать по телефону. Поэтому многие арестанты, чтобы не терять драгоценную связь, идут на всевозможные хитрости. Вот мы ведем трансляцию из тюрьмы Гуантанамо. Сейчас покажем вам. Иди там, у сарау. Наш пейзаж. Хата небольшая. Нас тоже тут не... 6 шконок, 25 человек. Это уже превратилось в настоящее реалити-шоу «Жизнь за решеткой». Главное, если можно так выразиться, герои делают в прямом эфире все, что угодно, лишь бы получить от зрителей денежное вознаграждение. И подобных роликов в интернете сотни. Они снимают тюремный быт, рассказывают о своих уголовных похождениях и, что самое интересное, не боятся показывать лица, словно знают, что даже за столь серьезное нарушение порядка им ничего не грозит. В каждом бараке есть свой расходчик. Расходчик – это кто, человек, который стоит на шухере. Стоит возле окна. Этот человек, который смотрит за этим на шухере, стоит, он бежит и кричит на весь барак, что идут сотрудники. Все, все телефоны быстренько прячут. Есть на это время там буквально минуты три. Получается, импровизированная игра в прятки, только инертная версия. Одни знают, что будут искать, но не найдут. Другие, что не найдут, но все же будут искать. Так, по инструкции, то есть для галочки. Но, по словам Руслана, если телефон появится у заключенного, якобы не с помощью сотрудника колонии, обыски проведут с пристрастием. Сотовый телефон. Эта оперативная запись сделана во время пресечения крупной контрабанды в колонию. Под видом консервов заключенным пытались передать сразу несколько мобильных телефонов, но с помощью рентгена секретную поклажу удалось обнаружить. Но это все были примеры, так сказать, легких заработков. По словам бывших заключенных, в колониях есть и свои уникумы. Их еще называют самородками. Мошенники с серьезным уголовным прошлым, умеющие играть по-крупному. Соблазн велик, потому что на ту зарплату, которую имеют наши сотрудники в СИН, Это можно только зубы на полку положить. Это я вам серьезно говорю. Они же не все ходят там друг на друга с зубами скрипят. Они годами сидят, они по имени знают друг друга. Ну и как случается, что... Ну давай, попробуем. Вот так получается. Все герои, с которыми нам удалось встретиться, в один голос заявляют: за последние 20 лет пресловутый бизнес за решеткой получил резкое развитие. Письма в конвертах не идут ни в какое сравнение с современными техническими устройствами. Мобильный телефон в умелых преступных руках в одночасье превращается в нескончаемый источник легких денег. Мошенничество вообще такая статья, которая очень тяжело доказывается на самом деле. Я сам юрист по образованию. Пока сам не скажешь, что да, я обманул, имел умысел на обман, очень тяжело доказать вину. А это значит, маловероятно, что кто-нибудь с особым рвением будет выяснять, в какую колонию и кому именно вы отправили деньги, если только речь не пойдет о частном сыске. Ну и эти услуги не из дешевых. У осужденных необходимо изъять мобильные телефоны и навсегда отрезать от виртуального мира.